Радость выходит из-под контроля. Что делать? Дети, особенно дошкольного возраста, часто испытывают сильные эмоции. Одной из самых ярких и приятных эмоций для ребенка является радость. Однако у некоторых детей радость может перерасти в перевозбуждение, когда они не могут управлять своими эмоциями и поведением. Это проявляется через громкий смех, хаотичные движения, крики или даже через некоторые трудности с тем, чтобы успокоиться. Как понять, что ребенок перевозбужден? Прежде чем учить ребенка самообладанию, нужно уметь замечать признаки перевозбуждения. Первое. Повышенная активность. Ребенок не может сидеть на месте, постоянно бегает, прыгает, хлопает в ладоши. Второе. Громкие звуки. Ребенок пронзительно кричит, очень громко смеется или говорит без остановки. Третье. Трудности с концентрацией. Ребенок не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном, его внимание перескакивает с одного предмета на другой, он не может усидеть на месте. Четвертое. Импульсивность. Ребенок может внезапно начать что-то делать, например, броситься бежать, прыгать или громко кричать, и также неожиданно прекратить, чтобы через мгновение начать снова. Когда ребенок перевозбужден, ему сложно контролировать свои действия. Это естественно для детей, поэтому необходимо научить ребенка успокаиваться и возвращаться в нормальное состояние. Почему это важно? Когда дети учатся управлять своими эмоциями, они становятся более уравновешенными и лучше справляются с разными жизненными ситуациями. Самообладание помогает им не только избегать конфликтов, но и взаимодействовать с окружающими детьми и взрослыми. Навыки управления эмоциями пригодятся ребенку в разных сферах жизни, а также в преодолении стресса и негативных эмоций, в развитии эмоционального интеллекта и в осознании себя.